Сашка. Распустив по плечам мокрые волосы, она искоса взглянула на ворвавшуюся фурией в комнату Мишель. О боже, сейчас начнется. Сашка, ты что, с ума сошла? Разве так можно? Ты что, не видишь, что маме и без тебя плохо? Ой, только не надо про плохо, я тебя умоляю. Это нам с тобой плохо, это отцу плохо. Ей всегда было хорошо. И не надо мне снова рассказывать сказки про то, что мама у нас не такая, как все, что у нее свой там какой-то особенный мир. Ты сама-то хоть представляешь, что это за мир? Запереться в старой хрущобе, избегать людей до умопомрачения, читать книжки. Это ты называешь особенным миром? А у тех, кто умеет работать и зарабатывать, кто умеет сам делать свою жизнь, у них что, не особенный мир? Сашка все больше распалялась, почти кричала, и Мишель умоляюще сложила руки, показывая глазами на дверь. «Тише ты, мама, кажется, уснула». «Ты знаешь, Мишка, мне тоже ее, в общем-то, жалко», помолчав, уже спокойным шепотом заговорила Сашка. «Только я никогда не буду жить так, как она. У меня все будет, и деньги, и машина, и квартира своя, и куча шмоток всяческих, и зависеть от мужиков я не буду, и бояться ничего не буду». «И это ты все стриптизом собралась заработать? Машину, квартиру, шмотки? Сашка, я надеюсь, ты это не серьезно лепечешь. Ты хоть понимаешь, что это такое, через какие унижения надо пройти?» «Понимаю, я все понимаю. И ко всему я готова. Самое главное, что мне это нравится, вот в чем дело. Нравится танцевать у шеста, нравится, что на меня смотрят, и наплевать, какими глазами. Меня это не пробивает нисколько. Ты знаешь, у меня ведь уже репетиции идут, и когда я танцую, я сама улетаю, не думаю ни о чем. Ни как я выгляжу со стороны, ни что обо мне думают. У меня тело во время танца само по себе живет. Я посмотрела кассету со своим стрип-танцем. Ты знаешь, это что-то. Вот такой вот парадокс. Мама улетает от Чехова, а я от стриптиза». «Ой, Сашка, не пугай меня. Я даже слушать тебя боюсь, а маме вообще плохо стало». «Да ладно тебе, плохо ей. Ей не из-за меня плохо, а за себя любимую страшно. Что-то теперь будет. Дочка в стриптизерши подалась. Позор на материнскую голову». «Не надо так, Саш, ну я прошу тебя, не надо так про маму. Ты совсем, совсем ее не любишь». «Да я-то, может, как раз больше ее люблю, чем ты, потому что не боюсь. А ты все выслуживаешь любовь. Боишься сказать не так, сделать не так. А вдруг твоя драгоценная мамочка на тебя обидится? Даже боишься сказать ей, что никакого красного диплома тебе не светит. Врешь и врешь уже 5 лет почти». «Как же? Ведь мама должна тобой только гордиться, а по-другому просто ну никак нельзя. Придется тебе, Мишка, свой обыкновенный синенький дипломчик раскрашивать красным лаком для ногтей. Обращайся, у меня такой есть. А что, для любимой мамочки мне ничего не жалко, даже лака. И вообще, в мои дела больше не лезь. Я сама буду все за себя решать, поняла? Я уже и контракт подписала». «Сашка, тебе же 18 всего. Ты глупая еще совсем, жизни не знаешь. Какой может быть стриптиз? Тебе же в институт поступать надо». «Ага, я должна повзрослеть, получить высшее образование, потом набраться жизненного опыта. Только пенсионерок, Мишенька, в стриптиз, к сожалению, не берут». «Господи, какой сегодня тяжелый и длинный день. И Димке я так и не позвонила, а надо еще Машку покормить. Кстати, где она? Опять у Лиски сидит? Давай сегодня спать пораньше ляжем, утро вечера мудренее, а, Сашенька?» В обычных хлопотах прошел их вечер. Вместе они привели от соседей Машку и покормили, и уложили спать, стараясь при этом не шуметь, чтобы не разбудить мать. Сашка долго не могла уснуть. Ворочалась сбоку на бок, пытаясь найти нужное положение. Долго лежала с открытыми глазами, таращаясь в темноту и слушая тихое сонное дыхание сестер. Потом встала, на цыпочках прошла на кухню, закрыла дверь, закурила мамину сигарету. Нет, и впрямь. Чего это она развоевалась? Наехала вдруг на мать. Давно ведь уже привыкла к ней, блаженной, капризной, всегда отстраненной, рассуждающей о духовности, не замечающей, что Мишка всю зиму ходит в легкой курточке, что Машке уже отчаянно малы ботинки. А уж про отца и вообще говорить не стоит. К самой себе Сашка такого отношения не прощала. Требовала положенного ребенку внимания и заботы, хотя в конечном итоге все это и перекладывалось на широкие Мишкины плечи. С детства перекладывалось. Ее, Сашку маленькую, надо было отвозить, встречать, ехать через весь город домой после занятий в детском театре-студии, где она числилась танцевальной примой. Надо было шить сложные сценические костюмы, готовить правильную диетическую еду, собирать на гастроли, следить за безукоризненной белизной носочков, тапочек, юбочек. Она очень быстро привыкла быть примой, привыкла солировать, и это желание всегда быть первой перенесла во взрослую жизнь. Но в самом деле, не может же прима носить старые вещи, доставшиеся от старшей сестры. Ей нужно все самое модное, красивое, изящное, соответствующее образу стервозной красотки. А в том, что была красива, Сашка не сомневалась. Она и сама себе жутко нравилась. В ее облике не было ничего от сложившегося стереотипа красоты, худой и костлявой девушки-модели. Казалось, наоборот, в ее теле вовсе не присутствовало никакого скелета. Оно было не худым, а тоненьким, наивно беззащитным, приятно гуттаперчевым, готовым в любую минуту зажечься музыкой танцевальных движений. И в то же время присутствовала в нем какая-то необъяснимая агрессивная порочность, которая в сочетании с детской трогательностью и создавала образ ласковой стервы. Тоненькая ивовая веточка прекрасно может сослужить службу хлесткой безжалостной розги. Если эта надобность наступит, конечно. Она никогда специально не училась стриптизу, но на работу в престижный ночной клуб ее взяли сразу, после первого же кастинга, хотя ни танцевать у шеста, ни эротично раздеваться под музыку Сашка не умела. Она и не удивилась, приняла все как должное, иначе и быть не могло. Удивилась только, почему этим обстоятельствам так возмущена Майя, обожаемая и любимая Майя, педагог ее детского театра, отставная 45-летняя балерина, то ли подруга, то ли дуэня, то ли наперсница. Они и сами не смогли бы определить их отношений. Но так уж получилось, что ближе и роднее у нее никого на этом свете не было. Ну, может, кроме Мишки, пожалуй. Ни семьи, ни детей у Майи не было никогда. Жила она в коммуналке, в доме дореволюционной постройки, в огромной комнате с ширмами, веерами, старинной мебелью, дубовым рассохшимся скрипучим паркетом и тяжелой лепниной на потолке. Майя рассказывала ей, что родителей потеряла еще в раннем детстве, и сердобольные соседки, пытаясь пристроить девочку и как-то сохранить за ней комнату, отвели ее в хореографическое училище. И маленькую Майю приняли. Не столько за способности, сколько из сочувствия к ее сиротству. Ученицей она оказалась старательной, истязала себя до изнеможения, но особых талантов так и не показала. Честно протанцевав в театральном кардебалете до положенных 33 лет и уйдя на пенсию, стала преподавать классический танец в детской студии, созданной тут же, при театре, куда и привели в свое время 6-летнюю Сашку. Вдруг удачно открылись в ней педагогические способности. Вместе с режиссером Майя с азартом занималась постановкой детских спектаклей, довольно успешных, всегда аншлаговых. В театре проводила все свое время, так и живя бобылкой в своей огромной комнате в старинном доме, бережно сохраненной соседками. Маленькая, прямая, жесткая, всегда с одной и той же прической, туго стянутыми в крепкую фигу черными волосами, отчего ее смуглое лицо казалось тоже стянутым назад, вкупе с высокими скулами и узкими холодными глазами, Майя на фоне маленьких ангелочков в белых юбочках выглядела грозным карабасом в женском обличье. «Веселова! Александра! Что ты мне опять нимфетку изображаешь? Тоже мне Лолита нашлась!» Кричала она своим низким, чуть хрипловатым голосом на Сашку, которая никак не могла взять в толк, чего от нее хотят и кто такая эта самая Лолита, которая так не нравится ее преподавательнице. Постепенно Сашка каким-то своим детским чутьем распознала в Майе скрывающуюся за видимой жесткостью родную душу и потянулась к ней всем своим существом. Она буквально висла на ней, по-детски, искренне и преданно дружила, и, повзрослев, целыми днями пропадала у нее дома, читала ее книги, дружила с соседками, впитывала жадно в себя Майин мир. Ее как магнитом тянуло в эту коммуналку, к этой маленькой смуглой женщине. Здесь она ощущала себя свободной и любимой. Здесь можно было часами разговаривать обо всем, можно было просто и легко молчать. Здесь всегда ее ждали. Здесь было тепло, уютно и спокойно. В общем, повезло ей с Майей по-крупному, чего уж там. «Надо пойти немного поспать, а то встану зеленая и вялая. Завтра трудный день. А надо еще как-то измудриться и успеть съездить к Майе, посоветоваться. Утром позвоню ей», — решила Сашка. Затушила сигарету, потянулась к форточке, собираясь выкинуть окурок, и вздрогнула от звука нежно зазвеневшего колокольчика музыки ветра. В кухонном проеме, щурясь то ли от яркого света, то ли от сигаретного дыма, стояла Соня.